Как мило она подбадривала, шептала, уговаривала не волноваться. Будь ему столько лет, сколько ей, он бы, наверное, потерял голову. Поначалу встреча с юной женщиной настолько ошеломила его, что он старался об этом не думать, как бы исключить из памяти. Точно жена могла угадать запретные мысли. Но потом, когда он услышал в телефонной трубке веселый, ласковый Надин голос и понял, что она не ищет ничего, кроме понимания и счастья, такая нежность подступила к сердцу. Надев китель с геройской звездочкой и пятью орденами, Дмитрий Григорьевич совсем повеселел. Нет, никуда не делась страсть к наградам и выдвижениям. Да, наверное, нужна такая страсть человеку, как воздух, как селезенка и печень, перерабатывающий шлак и направляющий струю чистой горячей крови прямо к сердцу. Как там происходит, надо спросить у медиков. Но суть ясна. С тех пор, как ему, молоденькому командиру, честь отдавали, вытягиваясь караульные солдаты, небывалое, гордое чувство скручивало его. Спина коробилась, выламывалась наоборот, словно крылья там вырастали, а грудь чугунела в ожидании наград. В армии, как нигде, рано пробуждается этот позыв к выдвижению. И молодой, неоперившийся птенец получает возможность подняться над остальными. Многие потом так птенцами и остаются, несмотря на громкие чины и ордена. За этими размышлениями Дмитрий Григорьевич не заметил, как пролетело время. Примчалась жена. Милое лицо ее раскраснелось, помолодело. Она всегда выглядела моложавой, даже по сравнению с подругами. И Дмитрий Григорьевич этим втайне гордился. Опоздание она объяснила заботами о дочери Аде, портнихой, задержками на транспорте. А Дмитрий Григорьевич и не спрашивал. До театра оставалось достаточно времени. Окно было распахнуто. Субботний вечер выдался как на заказ, теплый и тихий. В иные минуты хотелось запеть. В одиночку Дмитрий Григорьевич пел иногда, когда бывал в добром и спокойном расположении духа. Именно такое настроение складывалось сейчас. Однако, памятуя звонок Климовских, он перед театром заехал в штаб. Новостей не было, и он еще раз проглядел уже известные сообщения. Командующий 3-й армией Кузнецов сообщил, что вдоль границы у дороги Августов-Сини немцы сняли проволочные заграждения. В лесу в том направлении отчетливо слышен гул множества двигателей. Разведка доносила, что к субботе 21 июня немецкие войска сосредоточились на восточно-прусском, Млавском, Варшавском и Демблинском направлениях. Он, Павлов, уже поставил Москву в известность, что основная часть германских войск находится в 30-километровой пограничной полосе. Не надо было читать документы. Он и так помнил, что в районе южнее Сувалок установлена тяжелая и зенитная артиллерия. Там же сосредоточены тяжелые и средние танки. Разведкой обнаружено много самолетов. Отмечено, что по берегу Западного Буга немцы ведут окопные работы. Это на здоровье. Мы наступать не собираемся. А вот что на станцию Бяло-Подляска прибыло 40 эшелонов с переправочными средствами. Это уже опасно. Плюс огромное количество боеприпасов. Это тоже разведка. Ну, боеприпасов у нас столько, что можно выжечь всю